Да, это и моя мысль. Дважды в неделю к ней съезжались люди местного света. Жена фабриканта бочек и возлюбленная губернатора мадам Эвелина Трешер. Маленькая, седоволосая и веселая красавица. Жена управляющего казенной палатой Пилымова, благодушная, басовитая старуха с темной чертою на верхней губе. Она брила усы. Супруга предводителя дворянства, высокая, тощая, с аскетическим лицом монахини. Приезжали и еще не менее важные дамы. Являлся чиновник особых поручений при губернаторе Кианский. Молодой человек в носках одного цвета с галстуком. Фиолетовый протопоп Словоросов. Благообразный толстенький тюремный инспектор Топорков. Человек с голым черепом, похожим на огромную, уродливую жемчужину барок. С невидимыми глазами на жирненьком лице и с таким же, почти невидимым носом, расплывшимся между розовых щечек, пышных, как у здорового ребенка. Приходил огромный, похожий на циркового борца, фабрикант патоки и крахмала Окунев. Еще какие-то солидные люди. Регент архиерейского хора Корвин. И вертелся волчком среди этих людей кругленький Дронов в кургузом сюртучке. Играя желтенькой записной книжкой и карандашом, он садился в уголок, и пронзительные глазки его, щупая заседающих людей, как бы раздевали их. С Климом он встретился холодно и затем явно избегал встреч с ним. Заседали у Веры Петровны, обсуждая очень трудные вопросы о борьбе с нищетой и пагубной безнравственностью нищих. Самгин с недоумением, не совсем лестным для этих людей и для матери, убеждался, что она в обществе лишнее ближнему признана неоспоримо авторитетной в практических вопросах. Едва только добродушная Пилымова, всегда торопясь куда-то, давала слишком широкую свободу чувству заботы о ближних, Вера Петровна говорила в нос охлаждающим тоном. «Не будем спешить, Анна Антоновна. Бедность исчезнет только тогда, когда бедные научатся разумно тратить». «Совершенно верны!» — с радостью воскликнул Топорков. «Кажется, это Гирье сказал. Наилучше удобряет землю мелкий дождь, а не бурные ливни». Он почти все слова на «о» заканчивал звуком «ы» и был уверен, что бедняки жили бы неплохо, если б занялись разведением кроликов. «Половина населения Франции разводит кроликов, и вот французы снабжают нас деньгами». Самгин был слишком поглощен собою для того, чтобы обращать внимание на комизм этих заседаний. Но все-таки иногда ему думалось, что люди говорят глупости из желания подшутить друг над другом. «В здоровом теле здоровый дух. Это утверждение языческое, а потому ложное», — сказал протоиерей Словоросов. «Дух истинного христианина всегда болеет гладом любви ко Христу и страхом пред Ним». Все это приняло в глазах Самгина определенно трагикомический характер, когда он убедился, что верхний этаж дома, где жил овдовевший доктор Любомудров, гнездо людей другого типа и, очевидно, явочная квартира местных большевиков. Он заметил, что по вторникам и пятницам на вечерние приемы доктора аккуратно является неистребимый статистик Смолин и какие-то очень разнообразные люди, совершенно не похожие на больных. Раза два мелькнул на дворе Дунаев с его незабываемой улыбочкой в курчавой бороде, которая стала еще более густой и точно вырезанной из дерева. Ходил Дунаев в сапогах с голенищами до колен, в шведской кожаной куртке и кожаной фуражке. Вся эта кожа, густо смазанная машинным маслом, тускло поблескивала. Две комнаты своей квартиры доктор сдавал. Одну сотруднику нашего края Корневу, сухощавому человеку с рыжеватой бородкой, детскими глазами и походкой болотной птицы. Другую Флёрову, человеку лет 40, в пенсне на остром носу, с лицом, наскоро слепленным из мелких черточек и тоже сомнительно украшенным редкой, темной бородкой. Можно было ожидать, что человек этот говорит высоким тенором, а он говорил мягким баском, медленно и немножко заикаясь. Он читал какие-то лекции в музыкальной школе, печатал в нашем крае статейки о новостях науки и работал над книгой «Социальные причины психических болезней». Почти все формы психических заболеваний объясняются насилием над волей людей, объяснял он Самгину. Существующий строй создает людей гипертрофированной или атрофированной воли. Только социализм может установить свободное и нормальное выявление волевой энергии. Доктор Любомудров, слушая его, посмеивался, стучал пальцами по лысине своей и ласково предупреждал: «Не наври чего-нибудь, Никола!» Доктор высох, выпрямился и как будто утратил свой ленивенький скептицизм человека, утомленного долголетним зрелищем людских страданий. Посматривая на Клима прищуренными глазами, он бесцеремонно ворчал: «Да, поговорка «ворон ворону глаз не выклюет» оказалась неверной в случае воровки. Радеев-то перепрыгнул через него в городские головы. Устроил из интеллигенции трамплин себе и перескочил. Жуликоватый старикан чувствует запах завтрашнего дня. Вы что, не большевик случайно?» «Почему случайно?» — уклонился Клим от прямого ответа, но доктора, видимо, и не интересовал ответ. Барабаня пальцами в ожогах йода по черепу за ухом, он ворчал: «Крепкие ребята. Тут приезжал один эдакий бородач, напомнил мне Желябова характером». В том, как доктор выколачивал из черепа глуховатые слова, и во всей его неряшливой, сутулой фигуре было нечто раздражавшее Самгина. И было нелепо слышать, что этот измятый жизнью старик сочувствует большевикам. «Конечно, неплохо, что плеви ухлопали», — бормотал он. «А все-таки это значит изводить бактерий, как блох, по одной штучке. Говорят, профессора в политику тянется, а? Покойник Сеченов очень верно сказал о Верхове. Хороший ученый, плохой политик. Верхов это оправдал, дрянь политику делал». К Елизавете Спивак доктор относился точно к дочери, говорил ей «ты». Она заведовала его хозяйством. Самгин догадывался, что она секретарствует в местном комитете и вообще играет большую роль. Узнал, что Саша, нянька ее сына, племянница Дунаева, что Дунаев служит машинистом на бочарной фабрике Трешера, а его мрачный товарищ Вараксин — весовщиком на товарной станции. «Вышли в люди», — иронически заметил он, но Спивак не услышала иронии. «Очень умные оба», — сказала она и кратко сообщила, что работа в городе идет довольно успешно. «Есть своя маленькая типография. Но, разумеется, не хватает литературы, мало денег». «После смерти воровки будет еще меньше». «Он давал деньги?» — удивленно и неверя спросил Самгин. «Да, не очень много». «И знал, на что дает?» «Конечно, знал». «Странно, не правда ли?» — спросил Самгин. Спивак не ответила. Она почти не изменилась внешне, только сильно похудела, но ни одной морщины на ее круглом лице и все тот же спокойный взгляд голубоватых глаз. Однако Самгин заметил, что она стала надменнее с ним. Он объяснил это тем, что ей, вероятно, сообщили о Никоновой и о нем в связи с этой историей. О Никоновой он уже думал холодно и, хотя с горечью, но уже почти как о прислуге, которая, обладая хорошими качествами, должна бы служить ему долго и честно, а, не оправдав уверенности в ней, запуталась в темном деле, да еще и оскорбила подозрением, что он тоже темный человек. Ему очень хотелось поговорить со Спивак об этом печальном случае, но он все не решался, и ему мешал сын ее. Этот человек относился к нему придирчиво, требовательно и с явным недоверием. Чернобровый, с глазами, как вишни, с непокорными гребенки-вихрами, тоненький и гибкий, он неприятно напоминал равнодушному к детям Самгину Бориса Воровку. Заглядывая под очки, он спрашивал крепеньким голоском. «А вы свистеть в два пальца умеете? А клетки делать? А медведев и кошков рисовать умеете? А что же вы умеете?» Самгин ничего не умел, и это не нравилось Аркадию. Поджимая яркие губы, помолчав несколько секунд, он говорил, упрекая. «Флёров всё умеет. И дядя Гриша Дунаев, и доктор тоже. Доктор только не свистит, у него фальшивые зубы. Флёров даже за Уральским хребтом жил. Вы умеете показать пальцем на карте Уральский хребет?» Далее оказывалось, что Флёров ловил в бесконечной реке за Уральским хребтом невероятных рыб. «Вот каких!» Размахнув руки во всю их длину, Аркадий взмахивал ими над своей головой. «Кубических рыб не бывает», — заметил Самгин. Мальчик удивленно взглянул на него и обиделся. «Как же не бывает, когда есть? Даже есть круглые, как шар, и как маленькие лошади. Это люди все одинаковые, а рыбы разные. Как же вы говорите, не бывает? У меня картинки, и на них все, что есть». Самгину было трудно с ним, но он хотел смягчить отношение матери к себе и думал, что достигнет этого, играя с сыном. А мальчик видел в нем человека, которому нужно рассказать обо всем, что есть на свете. Спивак относилась к сыну с какой-то несколько смешной осторожностью и точно опасаясь надоесть ему. Прислушиваясь к болтовне Аркадия, она почти никогда не стесняла его фантазии, лишь изредка спрашивая: «А может ли это быть?» «Почему не может?» «Ты подумай». «Хорошо, подумаю», — соглашался Аркадий. На прямые его вопросы она отвечала уклончиво, шуточками, а чаще вопросами же, ловко и незаметно отводя мальчика в сторону от того, что ему еще рано знать. Ласкала редко и тоже как-то бережно, пожалуй, скупо. «Это предусмотрительно, жизнь не ласкова», — подумал Самгин и вспомнил, как часто в детстве мать ласкала его механически, по привычке, охлаждала его детскую нежность.